Страдания и скорби. Почему Бог попускает, чтобы праведные и добродетельные люди терпели ужасные болезни? Старец Епифаний давал на это такой ответ: чтобы они очистились от своих страстей и получили больший венец на небе. В скорби человек приближается к Богу, потому что чувствует свое бессилие. Часто, когда он во славе и в радости, он думает о себе, что он — центр вселенной, я и никто другой. В страдании же и скорби он чувствует себя незначительной и беспомощной мурашкой и ждет помощи и поддержки. Все мы, пережившие страдания, душевные или телесные, знаем, что никогда мы не молились так и по качеству, и по количеству, как мы молились во время горя или крайней опасности. Но когда все идет хорошо, мы забываем и о молитве, и о посте, и о Царстве Небесном. Именно ради нашей пользы Бог попускает страдания. О духовной цели скорбей старец Иоиль из города Каламы говорил: «Человек похож на бесформенный кусок мрамора, нуждающийся в резце скорбей». Старец Евсевий говорил: «Человек должен знать, что Бог не попустит скорбей свыше его сил и поможет ему. Это знание делает его мужественным, терпеливым и великодушным, ибо влагает в его душу убеждение, что Бог, по любви к нему попустивший скорби, непременно поможет ему избавиться от них и получить духовную пользу». Старец Иосиф советовал своим духовным детям: «Не бойтесь немощи, если даже страдаете очень долго, ведь Бог всегда с нами, что вы унываете? Им мы живем, движемся и существуем, в Его объятиях страдаем. Богом мы дышим, Богом мы окружены, Бога мы осязаем, Бога мы вкушаем в таинстве. Куда ни повернемся, куда ни посмотрим, везде Бог. На небе, на земле, в безднах, в деревьях, внутри камней, в вашем уме, в вашем сердце. Итак, Он не видит, как вы страдаете и как вы терпите. Расскажите Ему о своих горестях, и вы увидите утешение и исцеление и тела, и души вашей». Об отражении скорбей старец Евсевий писал своим духовным братьям: «Я знаю, что скорби и искушения вас никогда не оставляют. Хотящим угодить Богу во всем, и искушения, и скорби, и трудности, и немощи, и бедность содействуют к обновлению и совершенствованию. Посему пребывайте в терпеливом ожидании помощи Божией».